Глава 16. Против целой армии. Уровень 59. День 23. «Мне нужно 5 минут!» — крикнул я, бафнул товарищей и скатился по траве на добрых 10 метров подальше от разворачивающейся битвы. «Хоть бы я был прав!» — сжал я кулаки, поставил банку со слимом, открыл и сразу отпрянул. Черный слизень мгновенно начал раздуваться, как воздушный шарик. Уже через секунду он увеличился до метрового диаметра, поглотил банку и всю траву вокруг. Но затем его темпы роста замедлились. Я начал закидывать на слима все, что попадалось под руку – траву, ветки, камни, комья земли. «Вы применяете умение «Игра Зика» по слим-пожиратель. Эффект – лихорадка. Температура тела повышена на 5 градусов. Время действия – 52 минуты. Дикарь – 57. Ирма, нужны трупы». Жора, успевший накатить, неплохо дамажил своей розочкой и складывал мобов с одного удара, благо они были низкоуровневые. Картмастер ловко маневрировал в воздухе от летящих снарядов, парочка из которых и в меня попала. Оказывается, жруны плевались собственными зубами. Завеса орудовала посохом. Робин добивал подранков кинжалами. 5 костяных прислужников образовали вокруг некромантки заслон, не позволяя задавить хозяйку количеством. 2 стояли в стороне и плевались в живых сородичей. Когда одного из них убивали, девушка тут же поднимала нового, а то и 2. Пожалуй, билд очень даже рабочий. Грызлик прикрывал мой тыл, убивал прорвавшихся через сокомандников мобов. «Зубастый, тащи трупы!» — крикнул я спутнику. «Дикарь 57. Жора, хватай засранцев и кидай на слима». Грызлик принес первое тело одновременно с Робином. Боевые качества гоблина оставляли желать лучшего, поэтому его отправили мне на помощь. Стоило слиму вкусить места, как он разом увеличился сантиметров на 10 вширь. Парочка глупых жрунов проскользнула мимо меня и бросилась на слизня. Они успели оттяпать по крупному куску, но взамен слим засосал их в себя. Растворялись жертвы в нем мгновенно. Увеличивался слим прямо пропорционально объему поглощенной пищи и вымахал уже до 2 метров. «Дикарь 57, отступайте ко мне. Держим оборону вокруг слима, пока он не разрастется. Вы применяете умение «Игра Зика» по слим-пожиратель. Эффект отравления. Урон ядом 40 единиц каждые 6 секунд. Время действия 120 секунд. Пришлось накладывать очищение. Жору все же подбили. Картмастер грохнулся рядом со мной, доломав продырявленные крылья. Я же успел выдернуть его от жадного слизняка. Завеса скатилась с холма, ее костяное воинство медленно отступало, неся потери. «Дайте мне минуту!» Выдохнула она на бегу и остановилась поодаль от нас. Я скостовал звуковую волну и тут же скрипичный ключ, прибив разом 1,5 десятка противников. «Тащи их сюда!» — крикнула девушка. Одной рукой я бил жрунов, а второй закидывал их за спину. Бросил лечение на картмастера и пропустил одного ловкого противника, что впился мне в плечо. Ничего не оставалось, как укусить в ответ. Жажда крови сработала как надо, убив уродца и восстановив мое здоровье. Монстры все больше напирали. Лезли из-под земли, прорыв норы сквозь холм, прыгали сверху, обходили со стороны. Слим разросся уже до 5 метров, но этого было мало. Если оставить его сейчас, то твари все же по куску, но уничтожат его. «Посторонись!» — крикнула завеса. «Ох ты ж мать!» — выругался Жора, еле успевший отскочить в сторону. Костяной голем вышел на славу. Поскольку мобы низкоуровневые, вопрос о силе урона не стоял. Получилось 6-палое чудище с 12 отростками, каждый из которых оканчивался головой жруна. Тварь, как комбайн, пошла по строю сородичей. Отряд отступил еще ниже. Слим не успевал поглощать трупы и вымахал до размеров 2-этажного автобуса. Теперь уже он прикрывал нас, а не мы его. Жруны все еще обладали хоть и скудным, но интеллектом, и сменили тактику. Отступили все разом, позволив мне подлечить себя и товарищей. Мобы начали плеваться своими зубами, ожидая, что сейчас уничтожат нас дружным залпом сотен снарядов. Но не тут-то было. Мы просто укрылись за тушей слизняка, а он от такой кормежки вырос еще на пару метров, так что я едва успел отпрыгнуть и чуть не был втянут во всепоглощающее желе. «Пора», — в очередной раз мысленно отдал я себе команду. «Вы применяете умение «Игра Зика» по Слим-пожиратель. Эффект «Физическая защита» увеличена на 240 единиц. Время действия 7 минут». «Ну, наконец-то!» Я бросил на формального союзника остальные бафы, одарил снова ринувшихся в бой жрунов дебафами. Замедлившиеся противники не успевали уклониться от ползущего вперед Слима и были сожраны. «Что это?» — внезапно крикнула завеса и налетела на меня, сбив с ног. Я, в свою очередь, рухнул на гоблина и придавил его, отчего тот не успел отскочить и был поглощен Слимом. Услышав разъяренный рык, понял, что напугало Ирму. Грызлик обратился. Не стал сдерживаться, момент был подходящий. Только вот опять случилось недоразумение. «Ваш питомец вышел из-под контроля». Давно с ним такое не случалось. Шипованный монстр 150 уровня рванул вперед, сшибая всех на своем пути. Жора в последний миг взревел, избежав столкновения с этим бронепоездом. Грызлик зацепил костяного голема, развалив его и снес половину поднятых Ирмой скелетов. С разбега зубастик влетел в Слима, зарычал от боли и каким-то чудом сумел выбраться, но лишился при этом правой лапы и половины наспинных шипов. Выместить свою злобу он решил на жрунах и побежал вверх на холм, десятками давя ненасытных уродцев. «Жора, бутылку! Срочно!» Картмастер не стал задавать вопросов и сразу дал требуемое. «Сработала классовая способность «Пьянчуга». Все ваши характеристики увеличиваются на 10%. Коридор, пропаханный грызликом, стремительно захлопывался. Нужно использовать этот шанс. «Вперед!» — скомандовал я и подтолкнул увлекшуюся схваткой некромантку. Бафнув товарищей, решил, что буду замыкающим. Нежить взяла Ирму в кольцо и выступила живым, точнее, мертвым щитом. Жора летел над нами, сбивая прыгающих жрунов. Звуковая волна оставляла целые просеки в рядах противников, а скрипичный ключ давил сразу десяток уродцев и сильно задерживал их продвижение. Часть мобов отвлеклась на Слима, который все же продолжал расти, и чем выше он был, тем большее количество монстров привлекал. Грызлик постепенно терял хитпоинты. Твари пачками висли на нем, поэтому каждые 10 шагов спутник перекатывался, чтобы раздавить решивших проехаться без билета. Было понятно, что надолго его не хватит. Шкала здоровья Жоры опять упала почти в ноль. Он плюхнулся на землю. Кинуть лечение я не успевал. Но тут картмастер получил новый уровень и расправил автоматические вылечившиеся крылья. Мы почти прорвались через бурный зубастый живой поток, как вдруг находящийся на последнем издыхании грызлик свернул налево. Коридор, оставленный спутником, поворачивал, но нам это было ни к чему. Придется прорываться через строй. «Жора, просто улетай!» — крикнул я. «Вперед и вправо!» Картмастер безукоризненно выполнил команду, увлекая за собой сотни и сотни плюющихся жрунов. У меня и Ирмы мана на исходе. Выпить зелье нам не дадут. Стоит лишь на секунду ослабить бдительность, и нас поглотит живая волна. Костяные прислужники некромантки умирали один за другим. Она уже не успевала поднимать новых. Здоровье девушки стремительно ползло вниз. Я ее подлечивал, но сам быстро терял хиты жизни. Слим уже вымахал до размеров четырехэтажного дома. Вдруг он начал уменьшаться в высоту и увеличиваться в ширину, покрывая все большую площадь. Это и дало нам шанс. Мы, наконец, сумели пробиться сквозь ряды противников и вырвались на свободное пространство. Преследовать нас решились немногие. Жора уже скрылся из виду. Грызлика убили и вмиг растерзали. Я даже отбиваться перестал. Тупо бежал вперед, что было сил. Еще и Ирму за руку тянул. Все-таки некромантка, с бодростью у нее беда. «Спаслись», — мелькнула мысль, но тут же пропала. Жруны, не сумевшие догнать Жору, развернулись и полукольцом двигались нам наперерез. «Все, попали», — пришло понимание. Десятки монстров накинулись на нас, повалили и начали терзать. Ирма закричала, было и правда страшно. Рык десяток глоток, хруст разрываемого мяса, треск сухожилий, что когда-то крепились к твоим костям. Сопротивляться уже не представлялось возможным. Это как добивание в бою. Ты закрыл голову руками, понимаешь, что нужно встать, крутануться, что-то сделать, иначе судья остановит бой, отдав сопернику победу техническим нокаутом. Но ничего не получается предпринять, когда чужие кулаки и локти раз за разом влетают в защиту и трамбуют твою голову в канвас. Вдруг за спиной оглушительно хлопнуло, а потом раздался шум, словно водный поток несется на большой скорости. Меня что-то подхватило, обволокло, разум окончательно утратил связь с телом, и картинка померкла. «Сань! Дикарь! Первожрец, чтоб тебя! Очнись!» Где-то вдалеке звучал голос Жоры. В рот залилось что-то безвкусное, и лишь когда бодрящее снадобье растеклось по организму, до меня дошло, что это зелье лечения. Я с трудом сел. Грызлик в своем обычном состоянии уже был рядом. Значит, прошло больше часа. «Что за нахер?» Не слишком четко сформулировал я вопрос, но Жора все понял и дал зеркальный ответ. «Ну вот так вот», — развел он руками, показывая обстановку вокруг. Земли не видно. Везде сплошной ковер мертвых туш жрунов, покрытых черной слизью. Я сам весь в этой гадкой субстанции с ног до головы. Похоже, Слим обожрался и лопнул, накрыв всех волной. «Благодари своего приятеля! Если б не он, хер бы я тебя вообще нашел!» «Что с некроманткой?» Картмастер лишь пожал плечами. Я глянул фреймы группы. Девушка жива, только здоровье кот наплакал. «Придется искать». Нехотя поднялся на ноги и прикинул фронт работ. «По логике вещей она должна быть где-то рядом со мной». Так что перелопатить придется всего-то пару десятков кубических мохнатых тел. «Грыз, ты, конечно, не ищейка, но, может, все же учуешь нашу подружку смерти?» Спутник лишь пожал плечами, пошел по спирали, постепенно увеличивая радиус и постоянно принюхиваясь. Жора схватил двух жрунов за ноги, отлетел с ними метров за 10 и отпустил. «Эх, я бы сейчас тоже не отказался от пары крыльев». Ходить по склизким телам было очень неудобно. Нога постоянно соскальзывала, а иногда одно из тел шевелилось, и мне казалось, что противник сейчас набросится на меня. Каждый раз из-за этого я крошил и без того потрепанную тушу акустическим ударом. Жора глядел на все это с высоты и лишь посмеивался. «Нашел!» — крикнул он через 5 минут, сбросив очередную пару тел. Мы с Грызликом тут же поспешили на место. Из горы трупов торчали только ноги некромантки. Я машинально отметил черные трусики. Мы с Жорой, понимающе, переглянулись и потянули Ирму за сапоги. Вытащили девушку и влили ей лечебное зелье в рот. «Смелт смелтным!» Не слишком внятно выкрикнула некромантка и рывком села. Взгляд ее блуждал, как у сильно подвыпившего человека. Пока завеса приходила в себя, я успел глянуть победный лог. «Поздравляем, вы совершили грандиозную победу над предвосходящим вас числом врагом. Ваша группа уничтожила 5726 противников. Вы первые игроки на континенте, кто совершил настолько масштабную победу. Это великое деяние достойно того, чтобы попасть в летопись. Мир должен знать своего героя. Вы можете оставить шрам в память об этой славной битве. Нашествие жрунов было остановлено впервые в истории. Выжившие существа вернулись к матке. Новое поколение она родит более сильными и иммунными к некоторым видам ваших атак. Награда. Достижение «Вместе выстоим». Урон по превосходящим вашу группу более чем в 10 раз противникам увеличен на 5%. Складывается с достижением «Один в поле воин». Пассивный навык «Крепкая кожа». входящий урон от зубов уменьшен на 10%. Свиток «Моментальный сбор». Свиток «Голем-страж». Памятный пояс. Опыт 96 887. 95 951 из 217 400. Получен новый уровень. Текущий уровень 60. Владение музыкальным инструментом плюс 1, всего 12. Владение гуслями плюс 1, всего 9. Интеллект плюс 1, всего 255. Дух плюс 1, всего 151. Удача плюс 1, всего 35. 13 свободных очков прогресса, всего 20. Чат группы просто разрывался от сообщений Ильи. «Жора, какого хрена ты молчишь? Не можешь ей ответить?» — возмутился я. «Да я... это... не заметил даже!» — почесал затылок летающий раздолбай. Я снова кратко отписался о наших приключениях и продолжил изучать логи. Доступно задание «Бич континента». Уже сотни лет мигрирующие жруны атакуют эти земли. Они уничтожают все на своем пути. Отразите следующее нашествие, либо убейте матку. Принять – да, нет. Лучше, конечно, посоветоваться с командой, но психологических ресурсов на возможные споры осталось не очень много. Штрафа за отказ или провала нет, так что я принял. Можно будет неплохо прокачаться. Время до следующего нашествия – 77 дней. Охилительная дева. Вопросительный знак. Дикарь 57. Все потом. «Эй, теплокровные!» — подала голос Ирма. «Как мы с собой весь этот лут потащим?» «Разумеется, все выпавшее утащить не получится. Возьмем только самое ценное и немного алхимки». «Если никто не против, себе пояс заберу», — сказал я. Напарники не возражали. Я взял памятный пояс. Это особая категория вещей. Характеристики у них обычно средние. Зато подобные предметы уникальны, так как служат артефактом, в котором запечатлена память о каком-то событии. Вот и этот такой. Хорошая выделка из шкуры жруна. По правой стороне от бляхи – армия этих тварей, по левой – наша славная компашка. Все посмеялись собственных карикатурных изображений. Памятный пояс запечатляет первое в истории уничтожение нашествия жрунов. Класс предмета – эпический. Прочность 200 из 200. Свойства: выносливость плюс 10. Сила плюс 10. Ловкость плюс 7. Защита 25. Может укусить противника в ближнем бою. Хотел взять себе, но больно жалко было терять 5% к скорости передвижения и усиленный реген во время боя от старого пояса. Потому отдал грызлику. Он довольно погладил свое изображение большим пальцем и улыбнулся, оголив острые зубы. Мы вышли на свободное от тел пространство. Я использовал свиток мгновенного сбора. Инвентарь всех присутствующих мигом переполнился, а лишние предметы начали складываться в одинаковые по типажу кучки. В итоге получилось 10 горок различного добра. Кое-как удалось вытащить из кучи сумки с ячейками, которые тут же забились под завязку. Я взял лишь пару стаков всяких глаз жрунов, шкур и прочего. Завеса загребла немного костей. Ей выпало еще кое-что интересное, она мне подмигнула и спрятала вещицу. Будет потом картмастеру сюрприз. Жора захапал все свитки и облачился в выпавшие низкоуровневые шмотки. Благо, чисто за счет большой статистики, ему удалось одеться полностью, причем в редкий сет «Убийцы жрунов». Лучше так, чем в шортах и майке алкоголички. Правда, свой рогатый шлем он наотрез отказался снимать, так что бонусы с комплекта получил не все. К группе присоединился игрок «Праведник-1». Поздравляем, вы нашли очередного члена своего отряда. Прогресс задания «Сбор» 6 из 7 игроков. Паладин 33 уровня. Очень даже неплохо. Пожалуй, лучше и не придумаешь. Главное ему научиться не цеплять некромантку и ее подручных. В личку тут же пришло сообщение от Леи. «Охилительная дева. Я думала, Жора самый чудной из нас, но этот парень просто нечто. Дикарь 57. Заинтриговала. Далеко ушли. Охилительная дева. Прилично. Мы с праведником разобьем лагерь и будем вас ждать». Шелест убежал вперед на разведку. «Где твой гоблин?» — спросил я у завесы. «В небытие. Я его всегда там воскрешаю. Если тело целое, перерождение без отката. Но если случается, как в этот раз, то сутки ждать придется». «Хреново. Нам сейчас лишняя пару рук не помешало бы». «Да, я тебе этих рук, в смысле лап, сколько хочешь подниму», — сказала Ирма, и из нее полилась зеленая некротическая энергия. Магические жгуты дотянулись до трупов и начали пробуждать к жизни одного жруна за другим. «Отлично», — обрадовался я. «Жора, взлети вверх, найди ямку поглубже». Картмастер покружил по округе и нашел осушенный жрунами прудик. За час мы перетаскали туда весь лут. Зарыли выли и закидали землей. Со временем водоем снова наполнится, и наши сокровища будут надежно укрыты. Оставаться на столь неприветливых равнинах на ночь не хотелось. Тем более, что скоро сюда стянутся все виды падальщиков с ближайших локаций. Мы влили в себя десятка по два трофейных пузырьков с долгими эффектами и направили свои стопы подальше отсюда. Чтобы успеть до лагеря группы, бежали на всех парах. Я постоянно накладывал баф на ускорение и юзал и грузика по кулдауну. Иногда выпадало что-нибудь полезное, типа усиленной прыгучести, и тогда один из нас вырывался вперед и догонял Жору, который благодаря своим крыльям все время оставлял отряд позади. В схватке с мобами мы не вступали. Я кидал им дебаф замедления, а завеса оставляла одного из своих прислужников, чтобы отвлекать внимание. Лагерь издали был подсвечен костерком. При виде него у нас словно второе дыхание открылось. Мы ускорились еще сильнее. «Охилительная дева, слышу ваш топот». Мы попадали друг на друга у костра и пытались восстановить дыхание. Лея смеялась, глядя на то, как наша компашка запыхалась. Несмотря на полуобморочное состояние, я пытался выцепить глазами паладина. «Патрулирует», — считала мой взгляд хилерша. Отряд отдышался, и девушки начали знакомиться. «Лея, отвечаю за то, чтоб полоска жизни всегда была зеленой», — нескромно улыбнулась девушка. «Завеса», — коротко и без подробностей представилась некромантка. Даже имя свое не назвала. Я обернулся на звук хрустнувшей ветки. Из тьмы шагнул паладин, как и положено, облаченный в начищенный доспех. Блондин каких поискать, волосы до плеч. В левой руке треугольный щит, в правой широкий меч. «Умри, исчадие ада!» — заорал он и пустил в завесу луч света. Девушка вскрикнула от боли, а праведник рубанул мечом, меня обдало кровью некромантки. Ирма рухнула в костер. Округа погрузилась почти в непроглядную тьму.